Глава 35. Праздники пролетели, оставив чувство потери, которое Валерия тщательно скрывала даже от себя. Я сделала все правильно. Я сохранила семью. Другого и быть не могло, утешала она себя. Ощущение безысходности периодически начинало душить, и тогда хотелось плакать. Но Валерия смотрела на Аленку и немного успокаивалась. А когда на Рождество собралась вся семья, это даже вернуло некоторую уверенность. Инна довезла Валерию до дома, и женщины сидели в машине и разговаривали. «Ну как тебе?» — повернулась к Валерии Инна. «Машина просто великолепная», — ответила Валерия, разглядывая салон из белой кожи. «Здесь напичкано столько всякой электроники, ты очень гармонично смотришься в ней», — неожиданно произнесла Инна с оттенком непонятной зависти. «Такая машина, я думаю, украсит любого», — несколько растерянно ответила Валерия. «Украсить-то она украсит, но не каждый способен украсить такую машину». «Инна, тебе это не грозит», — искренне сказала Валерия. «Может, все-таки зайдешь?» «Да нет, Лера, спасибо, у меня дела. А как там Макс поживает? Передавай ему привет». Валерия недоуменно посмотрела на приятельницу. «У меня вряд ли будет такая возможность», — сдержанно ответила она. «Почему?» «Наверное, потому что он принял твое предложение». «Мое?» «Да нет, он очень галантно отказался и сказал, что будет продолжать занятия у тебя, пока ты его не выгонишь. Дословно». В глазах Инны появилась таинственность. «А еще он сказал, что я необыкновенная женщина, и что я могу сделать счастливым любого мужчину, и еще много чего говорил». Последние слова Валерия пропустила мимо ушей. «А я думала, что ты нашла ему помещение. Алла мне передала, что он больше не будет заниматься в саду. Она видела его вчера вечером», — как можно спокойнее сказала Валерия. «Да нет, он совершенно определенно дал понять, что не собирается менять место. А ты с ним не разговаривала?» Валерия задумчиво покачала головой. «Ну, я думаю, он при встрече все тебе объяснит». Валерия вышла из машины, стекло плавно опустилось, и Инна, хитро улыбаясь, произнесла: «И что его привлекает в твоем детском саду?» Рен вертелся около ног, не позволяя снять сапоги. «Рен, да перестань ты! Я тоже очень рада тебя видеть», — с досадой сказала Валерия, пытаясь отодвинуть пса. Она прошла в гостиную и кинула пакет на диван, но неожиданно повернулась и внимательно на него посмотрела. Медленно вынимая содержимое, Валерия взяла в руки сверток, который ей передал через Аллу Макс. Она развернула грубую бумагу. 4 книги, которые она когда-то давала Максу, и аудиокассета. Вставив ее в музыкальный центр, Валерия ждала. Из динамиков послышался неспешный ритм «Бессом и Мучо». Нахлынувшее волнение и недоумение заставило ее замереть. Валерия медленно подошла к окну. Сделав глубокий вдох, она вслушивалась в знакомые звуки, безучастно глядя на серый зимний пейзаж. Утомленную румбу разрезал голос Макса. «Лера, я очень сожалею о случившемся. Для всех будет лучше, если я уеду. Искренне желаю вам счастья». Она резко повернулась и пораженно посмотрела на музыкальный центр. Эти 3 простые фразы исчезли в звуках мелодии, словно галлюцинация. Валерия прокрутила запись назад и снова стала вслушиваться. Она проделывала это до тех пор, пока голос Макса не зазвучал в ее голове. Ей захотелось куда-нибудь бежать, чтобы найти, остановить, но разум снова обуздал душевный порыв. Плов получился удивительно вкусным. Весь пятничный вечер был потрачен на приготовление шедевра по сложной рецептуре. Алена осталась в гостях у Алексея. В последнее время брат с сестрой очень сблизились. Валерия сервировала стол и, разложив салфетки и столовые приборы, решила переодеться. Она надела кремовый брючный костюм из плотного шифона, а бедра обернула воздушным платком с коралловыми узорами. Вечер в восточном стиле. Сегодня подходящий случай устроить романтический ужин при свечах, встряхнуть погрязшие в обыденности отношения. «Так надо, у нас все получится», — убеждала она себя, глядя в большое зеркало в спальне. Валерия вышла в коридор, услышав щелчок замка на входной двери. Вячеслав растерянно взглянул на жену. «Привет!» — Валерия подошла к нему и поцеловала в щеку. «Как дела?» — поинтересовалась она осторожно. «Как всегда», — ответил Вячеслав сухо. Он прошел в спальню, взглянув по пути на накрытый стол в столовой. Прошел, сделав вид, что не заметил. Валерия почувствовала дискомфорт и отчужденность, словно в дом вошел посторонний человек. Она включила тихую музыку и зажгла свечи. «У нас будут гости», — поинтересовался Вячеслав. «Нет». Валерия мягко улыбнулась. Вячеслав сел за стол и начал есть. Валерия последовала за ним. Ее не удивила его угрюмость и немногословность. Это было привычным. «Где Алена?» «У Леши осталось». «С чего это?» Валерия отвела глаза и, немного помедлив, начала. «Ну, потому что сегодня у нас необычный вечер, я готовилась к нему. Возможно, для тебя в несколько неожиданной форме». Вячеслав перестал жевать и тяжело посмотрел на Валерию. «Нам просто необходимо это редкое общение, которое можно сегодня позволить. Мне кажется, что-то у нас надломилось, мы что-то теряем». Валерия старалась подбирать слова, хотя заранее все продумала. Она не смотрела на Вячеслава. Он опустил глаза и в непонятном нетерпении покусывал губы. «Ты все же снизошла до объяснения». На его лице отразилась злобная усмешка. «Что? Вот так прямо взял и ушел?» — не верила услышанному Алла. Валерия молча кивнула. Она сидела на диване, поджав ноги. «Ну, должен же быть какой-то повод. Там, ну, скандал, к примеру. Ты его чем-то вывела из себя?» «Алла, я сама не могу ничего понять. Я приготовила ужин при свечах, переоделась, но он просто взвился и начал меня обвинять». «В чем?» «Ну, что я стала слишком высокомерна, что я считаю его человеком второго сорта. А еще он сказал, что я даже плов не могу досолить». Валерия выглядела не столько расстроенной, сколько растерянной, а потом просто взял и сказал, что больше не хочет жить со мной, и уходит. «А куда он пошел?» «Не знаю». В 10 часов вечера Алла внимательно посмотрела на подругу. «А ты, похоже, не очень-то огорчена». «Алла, я не знаю, огорчаться мне или нет». Алла резко села в кресло. «Я не хотела тебе говорить. Летом, когда ты уезжала с Аленкой в Анапу, я видела твоего Славку с Риммой в ЦУМе». Валерия медленно подняла глаза на подругу. «Он должен был отдыхать у них на даче», — сказала она. «Он покупал ей кольцо», — Алла поджала губы, — «а потом они целовались в машине». Валерия смотрела на подругу широко раскрытыми глазами. В ее голове мысли понеслись с бешеной скоростью, и вдруг, словно очнувшись от забытья, она вспомнила события последних месяцев. Те вещи, на которые она не обращала внимания или не хотела обращать, неожиданно выстроились в логическую цепочку. И отпуск Вячеслава на даче Романовых, и прекращение их визитов туда сразу после возвращения Валерии из Анапы, и неожиданная уступчивость и щедрость мужа, касающаяся всех танцевальных потребностей Алены. И та истерика Риммы, связанная якобы с уходом из семьи Кости. А ведь как-то после того странного визита Валерия случайно встретилась на улице с Костей. И он обмолвился, что ушел от жены еще в июле. Но тогда она подумала, что Костя оговорился, и вообще тогда она очень спешила. А когда Валерия оказалась свидетельницей выяснения отношений ее и Славы? Возможно, Римма требовала, чтобы он ушел из семьи, а постоянные командировки, которых раньше никогда не было. Да как я могла быть такой слепой? Они стали любовниками еще летом и продолжали встречаться все это время. Почему я не видела этого? «Господи, почему?» — почти прокричала она, глядя на Аллу. «Почему ты мне не рассказала об этом сразу? Алла, почему?» «Лера, Лерочка, я не хотела твоих страданий. Я надеялась, что у вас все уладится. Я не хотела портить вам жизнь». «Ты не понимаешь. Я потеряла его навсегда, навсегда. Я могла быть рядом с ним, я могла быть счастлива, Он просил меня об этом. Если бы я знала, что они уже любовники. Если бы я знала, что сохранять уже нечего. Уже нечего. Ничего нет. Ради чего нужно было жертвовать? Алле показалось, что Валерия лишилась рассудка. В ее глазах были боль и отчаяние. Она обхватила голову и плакала, не стесняясь и не сдерживаясь. «Вот увидишь, все еще можно вернуть». Алла с состраданием смотрела на подругу. Она впервые видела ее такой. «Нет, нельзя», — мотала головой Валерия. «Я даже не знаю, где он». «Скорее всего, у этой стервы Риммы», — пыталась успокоить ее Алла. Валерия с непониманием несколько секунд смотрела на нее, а потом, закрыв лицо руками, замотала головой, отгоняя от себя услышанное. «Ты не понимаешь», — прокричала она. Слезы катились, не переставая, а она продолжала рыдать. Наконец Валерия успокоилась и тихо сказала: «Ты ничего не знаешь». Она долго сидела молча, а когда открыла лицо, внешне казалась только растерянной. «Я этого заслуживаю». Недели методично отсчитывали короткие дни и длинные ночи. Каждый вечер к ней долго не шел сон. Мысли постоянно возвращались к Максу. Валерии так его не хватало, что она неосознанно искала его черты в других людях. Макс мерещился ей в каждом молодом человеке с темными волосами и похожим телосложением. Заставить себя уснуть она могла лишь с мыслью, что, возможно, именно этой ночью встретиться с ним во сне. Но Макс не появлялся даже в них. Он исчез из ее жизни. Однажды, набравшись смелости, она набрала номер телефона его матери в надежде узнать, где он, но металлический голос безжалостно отвечал, что такого номера не существует. Несправедливая череда событий украла у них даже ничтожный шанс быть вместе. И если бы не тот роковой разговор, если бы не страх Валерии круто изменить свою жизнь, если бы Вячеслав решился расстаться немного раньше, сколько еще этих «если бы»? Иногда ей ничего не оставалось, как отдаваться отчаянию от нескончаемых «если бы». Ведь счастье было так близко, ей нужно было лишь протянуть руку. Валерия с трудом заставляла себя не плакать, хотя слезы безжалостно подступали от мыслей о Максе. В эти мгновения она считала себя самой несчастной женщиной на свете, которая обречена сожалеть о потерянной любви.